Сергей Лазарев. Это все она. Творческую траекторию Сергея Лазарева удобно сличать с биографией Димы Билана. У них много общего. Оба брали в первую очередь вокальными данными. Оба начинали в 2000-е и меняли стиль. Оба смеялись над собой с помощью Александра Гудкова. У обоих тесные и успешные отношения с конкурсом Евровидения, в котором оба успели поучаствовать дважды. По сравнению с коллегой, у Лазарева, начинавшего петь почти подростком в мальчиковом дуэте «Смэш», всегда были более сложные амбиции. И с другой стороны, какая-то легкость, ненавязчивость. Его песни трудно себе представить как что-то, чем ездят по ушам. Совершенно в духе европейского проекта российской культуры нулевых, Лазарев начинал с песен на английском, причем делал их лучше, чем все коллеги по цеху. Но окончательный успех ему, конечно, принесли песни на русском. И остроумные клипы вроде «Это все она», где смазливый вокалист притворяется романтическим ботаником. Помимо прочего, среди больших звезд телевизионной эстрады Лазарев один из самых живых людей, может и поддержать ЛГБТ-сообщество и выступить против полицейского произвола. Сергей Лазарев. Певец. Песня «Это все она» – одна из ключевых для вашей карьеры. Во всяком случае, если судить по просмотрам. Я не считаю, что она ключевая или знаковая. Есть песни, которые гораздо больше характеризуют меня как исполнителя. «Это все она» – баловство в какой-то степени. Песня «Жвачка», песня «Липучка». Собственно, и клип такой же. Он сильно повлиял на аудиторию, даже не молодежную, а детскую. Потому что дети все абсолютно влюбились в этого ботаника, которого я сыграл. Мой собственный ребенок, которому тогда было 1.5 года, он исключительно под эту песню ел, к примеру. Мне кажется, 1030 просмотров, если не больше, только его просмотры. У него была такая мания. Я очень много получал сообщений, что дети любят песню. Потому что на-на-на-на-на, это все на-на-на-на-на. Повторять очень просто. Говорю же, песня «Липучка». Но я прекрасно понимал, что такая песня может быть одна. Я никогда не боялся быть смешным, экспериментировать с музыкой. У меня очень много хороших, надрывных вокальных песен. «В самое сердце», «Сдавайся», «Скрим». Но в то же время есть баловство, вроде «Lucky Stranger», и «Это все она». На момент ее выхода я много заявлял о себе как об исполнителе с лиричными песнями, душещипательными, такой сладкоголосый певец. И в какой-то момент мне захотелось сломать этот стереотип. Я по образованию актер, закончил школу-студию МХАТ и много лет играл в спектакле «Одолжите тенора», такого ботаника в очках. Получил за этот спектакль «Чайку» и «Хрустальную турандот». Мне захотелось перенести этот образ в музыку, и получилось 100% попадание. Это же изначально англоязычная песня была? Да, называлась «In My Lonely Life». Ее написали шведы. Один из авторов, в том числе, писал победную песню для Кончиты Вурст на Евровидении. Они же написали песню «Lucky Stranger». Мое сотрудничество с западными авторами началось еще в эпоху «Смэш». Это тоже важная веха в моей жизни. В российской индустрии в начале нулевых мы были одними из первых, кто пел исключительно на английском языке. Сотрудничал с западными авторами, менеджерами, рекорд-компаниями. Ну, наряду с Тату и Алсу. После распада группы я продолжил идти по этому пути и долгое время пел исключительно на английском. Для меня получать песни от западных авторов – дело привычное. Я 2 альбома записал с известнейшим английским продюсером Брайаном Роулингом, который работал со всеми, и с Шер, и с Бритни, с кем только не. А в 2008 году грянул кризис, и все оказались в сложной финансовой ситуации. Тогда же я вдруг понял, что мир чуть-чуть начал от России, скажем так, отворачиваться. И Россия начала от мира отворачиваться, все западное стало чужим. Я начал менять свой подход, стал чуть больше петь на русском языке. А в 2013-м стал уже окончательно акцентировать внимание на русском репертуаре. И на вашем последнем альбоме, я не боюсь, западных авторов почти и нет. Западные авторы прекрасны, но, во-первых, они стоят в 10 раз дороже. А во-вторых, меньше чувствуют нашу действительность. Я очень долго с этим боролся, очень долго старался идти на какие-то компромиссы, но понял, что все больше и больше вот этот овраг между нами. Если ты приносишь абсолютно классный западный формат на радиостанцию здесь, она воспринимается так: «Ой, ну нет, нам это не подходит». Если бы эту же песню спел западный артист, они бы без проблем это взяли. Я встречался с тем, что песни мои на английском языке вырезали из эфиров на центральных каналах. Я не хочу быть в опале и пытался все равно гнуть свою линию, чтобы меня слушали 10 человек. При этом сейчас пошла волна англоязычного репертуара. Марув, Зиверт. Я записываю англоязычные песни для моих фанов, которые меня помнят по старому репертуару. Когда вы покупали песню на Западе, как это работало? Это же не так, что вы просто берете все готовое? Конечно, нет. Я приезжал к авторам, мы слушали музыку. Они что-то могли написать для меня. Потом я приезжал на студию, записывали, сводили. Я вносил правки, естественно. Люди делают для тебя работу, и заказчик вносит правки до тех пор, пока его не устроит результат. Это у нас в стране слово «продюсирование» значит, что тебе сказали, а ты должен что-то сделать и не задавать вопросов. У нас очень много артистов, которые не имеют права голоса, права слова. Именно поэтому у меня был рекорд-контракт, а не продюсерский контракт. Я записываю песни, а звукозаписывающая компания их просто выпускает. У вас была амбиция сделать карьеру там, в Европе? Конечно. Была амбиция, были определенные шаги, они были удачные. Мы синглы продавались в Англии. Был продюсерский контракт, менеджерский контракт с западным продюсером музыкальным. В кризис 2008 года все рухнуло, прекратилось финансирование. И тогда я начал сам себя продюсировать, сам себя финансировать, ну и сам отвечать за свои поступки. Переехать не думали? Нет. Во-первых, не было такого предложения. Во-вторых, я не готов был оставить то, что я уже наработал. Ну, то есть это надо было менять прям все конкретно. А мне не хотелось перечеркивать тот успех, которого я уже достиг. Для меня было важно после ухода из Smash добиться чего-то самостоятельно, сольно и здесь. И когда это получилось, было бы странно все это бросать ради непонятно чего на Западе. Моя песня «You're the only one» после Евровидения была в чартах iTunes по всему миру, но я понимал, это разовая история конкурса одного дня. Люди посмотрели, насладились, ну и через некоторое время все забыли. А в Евровидении самом для вас именно это было главной мотивацией? Интернациональность? Ну, во-первых, этот конкурс в нашей стране очень популярный. Я 10 лет от него отказывался, открещивался, но в конечном итоге интерес сыграл. Во-вторых, если есть возможность, почему бы все-таки не проверить себя, свои силы? Для меня это был определенный вызов самому себе, риск. Нужно было себя немножко выбить из зоны комфорта, поэтому я согласился. Все-таки, если выбрать некую «The-песню» Сергея Лазарева, это какая? Я думаю, что эта песня «В самое сердце». С нее для меня начался новый этап. Она открыла для меня более взрослой аудитории. До того казалось, что я играю во что-то модное, западное, что перестало быть близким народу. А я человек с голосом, образованием, большим опытом. И поэтому я начал себя показывать с другой стороны. И эта песня развернула ко мне более взрослую, понимающую, платежеспособную аудиторию. Она понятна всем, и молодежи, и взрослому поколению. Ехал я один раз домой в лифте, подошел ко мне мужчина и говорит: «В самое сердце, конечно, полный разрыв». Вы так прямо откровенно говорите, что следуете за желаниями публики? Нет, вы не слышите меня. Я никогда не шел за публикой, но оставаться слепым к переменам – это крайне странно. Артист Сергей Лазарев в 22 года и в 35 лет – это разные вещи. В 30 лет я мог позволить себе выйти, например, без футболки на сцену. Мне казалось это классно, сексуально. Сейчас мне 37, я понимаю, что это будет… Ну, я уже отец двух детей. То же самое касается и музыки. Есть вещи, которые я уже не могу себе позволить сделать, потому что это будет выглядеть странно. Вы часто говорите о том, насколько важно для артиста иметь хороший вокал. Даже в 2020 году? Я считаю, что человек не может называться исполнителем или исполнительницей, не умея спеть живьем то, что он спел в студии. Не должно быть так, что за тебя все пишет компьютер. Ты должен уметь петь, работать со зрителем, должен его чувствовать. Многих артистов, которые сейчас называют себя певцами или певицами, я попросил бы покинуть профессию. Мне обидно, что они своими действиями обнуляют ее, уничтожают ее уважение к ней. Я в последние несколько дней слушаю Уитни Хьюстон и понимаю, боже мой, что за голос? Ну вот как? Где эти люди? Где такая музыка? Ну вот это музыка. А многое, что сейчас есть, просто набор звуков. Я очень люблю перформеров, например, Пинк, Бруно Марса, Джастина Тимберлейка. Они бережно относятся к музыке, не штампуют песни каждые два дня. Сейчас музыка пишется не в студиях, она пишется уже дома. Поэтому и зачастую качество такое, очень пластиковое. И не все люди, популярные в чартах, могут собрать зал. Часто мы слушаем песни, но не идем на концерт к этому исполнителю. Это абсолютно такая родийно-студийная история. Еще у вас слышна любовь к музыке 80-х. От кавера на Johnny Hates Jazz до Лазербой. Все циклично. Кавер на Johnny Hates Jazz был в 2007 году. Это мой второй альбом, ТВ-шоу. Брайан Роулинг, наш прекраснейший саунд-продюсер, и посоветовал мне этот кавер сделать. Прошло 13 лет, и вернулась диско, 80-е и 90-е. Люди 2000 года рождения не помнят, что было 80-е, для них это просто в новинку. Очень многие думают, что сейчас очень что-то крутое придумали, а по факту они просто повторяют. Вот прекраснейший исполнитель Матранг, это же группа Технология. Многие еще похожи на группы Демо и Вирус. Я сижу и думаю, блин, я в 2000-е попал? Полное ощущение, что я вернулся на 20 лет назад, но это немного странно. Ради этого мы все учились, развивали музыку, чтобы случился этот камбэк. У вас же тоже был ностальгический звук, просто из другой эпохи. Ну, Lucky Stranger вышел 3 года назад. И тогда мы в какой-то степени эту ностальгию предугадали, сделав полностью клип про 80-е и 90-е. А так я бы не сказал, что пошел по этой стезе. Послушайте, например, альбом «Это я», там вы 80-х не услышите. Я никогда не был приверженцем какого-то одного жанра, меня кидает из стороны в сторону. Я для себя это характеризую не как неопределенность, а как некую разносторонность. Мне неинтересно в одном амплуа долго находиться. Я записал вокальный альбом, тут же нужно переключиться на что-то мне вообще не свойственное. Я могу и вокальные треки, и с речитативом. Я, например, делаю альтернативу хип-хопу. Я его не чураюсь, но это просто не мое. Если сейчас вы альтернатива хип-хопу, то в середине 2000-х вы тоже были альтернативой? Чему? Шансону. Я видел большое засилье шансона, блатника. Сейчас его слушает старшее поколение. А с другой стороны, я был альтернативой и советскому музыкальному фастфуду. Я до сих пор борюсь с советским подходом. Мол, мы такие индивидуальные, не должны ни у кого ничему учиться. Я считаю, что мы должны продолжать учиться у наших западных коллег вкусу, стилю, чувству собственного достоинства. Да, вы когда-то, лет 15 назад, очень страстно говорили, что записываетесь в Лондоне, потому что там есть качество, которого нет в России. Сегодня что-то изменилось в этом смысле? Ну, конечно, изменилось. Слушайте, 15 лет назад еще CD были в ходу, понимаете? Мой первый альбом, в том числе на кассетах, выходил, чего уж говорить. Тем не менее, до сих пор есть большая проблема с качественными кадрами. С качественными звукорежиссерами, которые слышат правильно. Большая проблема до сих пор во вкусе у людей. Артисты отдаются полностью на откуп тому, что хочет публика. А она, как я уже говорил, не совсем может отличить хорошее от плохого, музыкальное от немузыкального. Вообще, вы достаточно резко высказываетесь и про российскую музыку, и про российскую жизнь. Это не общее место для русской поп-музыки, для российских артистов. Почему так? Мое мнение очень непопулярное, но я его постоянно высказываю и часто получаю за это по шапке. Так повелось с самого раннего детства. Сейчас я высказываюсь меньше, потому что у меня 2 детей, и я стал как-то помесистее. Уже не лезу в разборки, в эту мышиную возню. Я прекрасно понимаю, что в основном ничего не изменишь и никому ничего не докажешь. Если меня спросят, я отвечу, но сам лезть на рожон уже не буду. Сейчас слишком многое работает на то, чтобы у людей было одно мнение. Против идти – это значит не иметь мозгов. Но при этом вы в прошлом году высказались в поддержку Павла Устинова. Актер, которого в августе 2019 года задержали у московского метро Пушкинская, где проходила несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Сам Устинов не собирался принимать участие в акции. Устинова обвинили в применении насилия к сотрудникам ОМОНа и приговорили к 3,5 годам колонии. После акции в поддержку Устинова, в которых участвовали многие известные российские актеры, режиссеры и музыканты, Мосгорсуд изменил приговор. Устинова все равно признали виновным, но назначили ему 1 год условно. Но есть вещи, против которых пойти я не могу. Я такой с детства. Всегда высказывал мнение от всего класса и всегда оказался виноватым. Меня всегда выгоняли из школы, из класса. Ну, такой человек, не знаю. Ущерб вашей карьере эти высказывания наносили? Не, ну слушайте, а кто может... Я хочу вспомнить такой прекрасный период жизни, когда я очень сильно болел за формат легальной музыки. Тогда ВКонтакте был самым пиратским сайтом, авторы не получали ни копейки. Мне все говорили, да никто никогда у нас музыку покупать не будет. И вот, в 2013 году я выпустил альбом «Лазарев», одним из первых на российском iTunes. Я всех призывал, друзья, покупайте легально. Хотя все просто крутили у виска пальцем и говорили, что этого никогда не будет. Многие хейтеры на меня обрушились, мол, скажи спасибо, что мы вообще твою музыку слушаем. Я считал так, вы приходите и покупаете в магазине товар, вы же не берете его бесплатно. Музыка тот же самый товар, который создается людьми. Чтобы записать песню, нужно потратить огромное количество денег. В итоге, накануне выхода альбома, он объявляется во ВКонтакте, мы начинаем разбирательство. Ну и тут Павел Дуров удаляет все мои записи из ВКонтакте с пометкой «За отсутствием культурной ценности». Типа он меня задел. Но для меня это была в какой-то степени победа, потому что на главном пиратском сайте стало невозможно услышать мои песни. И людям пришлось слушать это все легально. Тогда меня очень мало народа поддерживало. Ну и вот прошло 8 лет. Посмотрите, во что все превратилось. ВКонтакте стал наконец-то сайтом, который отчисляет роялти рекорд-компаниям, артистам, авторам. Кто-то должен был быть катализатором таких вещей. Вот в случае с ВКонтакте это был в том числе я. Вы говорите, что со школы высказывали свое мнение. Но вы ведь и выступать начали практически со школы. Насколько это было тяжело? Вам детства своего не было жалко? Ну, у меня другого выбора не было. Вот я рос и дорос. С другой стороны, интересно, что я рос на глазах у большой публики, но молодое поколение, которое не видело моего становления, для них я просто какой-то... Моя первая большая популярность пришла в 2002 году. Те, кому сейчас 18, этого не застали. Иногда от этого молодого поколения веет таким пренебрежением, типа «Ну ты вообще кто?». То есть ты всю жизнь ищешь место под солнцем, а есть те, для кого я уже немного динозавр. Вроде такой попрыгайчик-зайчик, а уже двое детей, и Лазареву 37. Я, может быть, сейчас рассуждаю как совсем такой старпер, но меня пугает новое поколение. Я думаю, чему они научат, какие базовые моменты они возьмут себе в жизнь, что за фундамент они строят своей музыкой, челленджами, тиктоками, всем остальным. У меня всегда было впечатление, что Сергей Лазарев – клиповый артист. Вы не переживаете, что картинка может заломить песню? Как это в каком-то смысле происходит в «Это все она» или «Lucky Stranger»? Нет, для меня как раз очень важна визуальная составляющая. У меня мышление театральное, понимаете? Я не артист, который закрылся у себя в комнате и что-то там бурчит. Это не моя история. Мне зритель важен, важна эмоция, важны концерты. Я поп-артист, но я эту поп-музыку делаю на очень высоком уровне. Среди своего жанра я один из тех, кто радеет за честную работу. Классный клип, хороший режиссер и качественный звук. Я не случайен в профессии. Профессия в моей жизни не случайна. Я родился артистом, я с 8 лет пою и буду петь до тех пор, пока я могу дышать, пока могу передвигаться, пока у меня есть голос. Но я не клиповый артист. Клиповый артист – это тот, на чей концерт приходишь и разочаровываешься, а у меня клип – это только замануха. А добиваю я своим творчеством уже на концерте. Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году.